встретился, шло бы хорошо. Но он, понятно, не мог этого сделать. Тогда он обвинил ее в черной магии. А это конец. Прелестную кураж держат в оковах, где-то в подземелье Вальштейнова дворца, и там ее допрашивают инквизиторы. Если есть у Пьера хоть капля воображения, а оно у него есть, то он легко представит себе, что это означает. Как видно, воображение у Пьера даже с избытком, и весть о несчастье, постигшем маленькую кураж, взволновала его до того, что он побледнел. Что ж, сочувствие страждущим — дело хорошее и благородное, только не надо, чтобы оно было чрезмерным. Ибо если б мог человек вчувствоваться во все несчастья, кои сотрясают мир, он неминуемо сошел бы с ума. Но куда вы, мсье де Кукан? Куда собрались? Ибо в эту минуту Петр встал и приготовился к отъезду. «В Прагу», — ответил он, — «не оставлю же я ее». Шевалье тихо изумился. «Кого? Маленькую кураж? Вот именно. Я обязан ей спасением жизни, а долги следует отдавать. Но как вы это сделаете? Как вырвете из каземата Вальштейнова дворца?» «Не знаю. Знаю только, что освобожу ее». «А если ее сожгут прежде, чем вы попадете в Прагу?» «Надо спешить. Брат Медард снабдит вас всем необходимым в дорогу, если только вы не захотите подождать нашего возвращения». Шевалье спросил, как понимать это множественное число. «Это значит моего возвращения с малюткой Кураж, как вы ее называете». «Конечно», — сказал де ля Прери, — «конечно подожду». Прежде чем Петр вышел из шатра, от подножия его откатился человек, который, завернувшись в попону, лежал там, подслушивая. Человек этот отправился в палатку брата Медарда, который сидел тщедушный, зябкий, закутавшись в шерстяной плащ до пят, и занимался счетами веритарской общины. «Ну?» — сделанным равнодушием бросил брат Медард, наклоняясь ухом к шпиону. Шпион приник к этому уху и долго, горячо что-то шептал. При этом изможденное лицо Медарда озарилось выражением блаженства. «Удовлетворительно», — проговорил он, выслушав шпиона до конца. «Весьма удовлетворительно. Ты хорошо поработал. Очень хорошо». «Возможно», — отозвался шпион, — «и все же я кажусь себе свиньей». «Без всякого основания, брат, без всякого основания. Ты открыл правду, а правда священна». «Правда священна», — повторил шпион и удалился, пятясь. А Медард остро очинил новое перо и написал на маленьком клочке бумаги: «Интересующий В.В., то есть Ваше Высочество, выезжает в Прагу с целью освободить колдунью по имени Кураж». Эту записочку он привязал к ножке одного из трех почтовых голубей, тайно в тот день доставленных в лагерь из Праги, из дворца Вальштейна. Под кладбищем казненных. В Праге, куда Петр добрался за 3 дня скачки, изнурительной из-за сильного снегопада, его встретили 2 вести. Одна хорошая, другая дурная. Добрую он получил первой, еще в Страговских городских воротах, через которые лежал его путь. После ужасной казни военных на Староместской площади других казней не было. Следовательно, прекрасная колдунья Либуша Кураж еще не сожжена. А недобрая весть достигла его ушей, когда он медленно, шагом, проезжал по тихим улочкам заштатного провинциального города, в который превратилась Прага